Иглум. Август 1702. Мореходы возвращались с наживой и не кораблями, а целыми флотами, груженными серебром. Они уходили в плавание нищими, а возвращались джентльменами. Более того, сокровища, привезенные ими на родину, обогащали не только их самих, но и всю нацию. Даниэль Дефо. План английской торговли. Через два месяца, когда Минерва затерялась в густом тумане у внешнего Иглума, из ее трюма донесся грохот, и она перестала двигаться. Ван Крюйк выхватил саблю и отправился искать лоцмана, который в конце концов обнаружился на носу корабля. Он стоял на бушприте. «Добро пожаловать на Иглум», — объявил Джеймс XX. «Вы сидите на подводной скале, которую мы зовем «Молот голландцев»,» и спрыгнул за борт. К Ван Крюйку уже присоединились несколько человек с пистолетами. Все они устремились в нос, чтобы выстрелить в XX. Однако в ледяной воде, которая так и так скоро бы его убила, они лоцмана не увидели. В тумане, словно бледный оттиск разведенной краской, угадывался силуэт уходящего на веслах баркаса. С него подали сигнал выстрелом из фальконета. Когда отзвучало эхо от трех «схр», команда Минервы различила далекие крики людей на других кораблях. И даже целой эскадре. Все они говорили на французском, за исключением одного или двух, которые кричали в рупор «Приветствуем на родине, Джек!». Экипаж Минервы застыл. Не то чтобы они пытались затаиться, куда уж теперь. То была церемониальная тишина, как на похоронах. В голове у каждого офицера события последних нескольких месяцев перетряхивались и складывались в новую картину тщательно продуманной французской западни. Когда туман начал рассеиваться, вокруг проступили очертания французских фрегатов. Ван Крюйк тяжело поднялся на ют, старательно положил правую руку на поручень и рубанул по ней саблей дюймах в двух выше запястья. Клинок застрял в кости, и удар пришлось повторить несколько раз. Наконец, кисть и без того обезображенная, почти беспалая, с плеском упала в воду. Ван Крюйк лег на палубу и побледнел. Он бы, вероятно, умер. Не происходи дело на корабле, где к ампутациям привыкли и умели перевязывать раны. По крайней мере, морякам было чем себя занять, покуда к ним приближались французские баркасы. В какой-то момент взгляд у Даппы стал отрешенным. Он отошел от Ван Крюйка и быстрым шагом направился к Врежу из Фахняну. Вреж выхватил из-за пояса пистолет и навел на Даппу. Вращающееся лезвие порхнуло к нему, как стальной калибри, и ужалило в руку. Стоящий рядом филиппинец пустил в ход йо-йо. Вреж бросил пистолет и прыгнул за борт. Алая пелерина раздулась в полете и образовала пузырь на воде, шелковый остров, который удерживал Врежа на плаву, пока французы со шлюпки не кинули ему веревку. «Командуй, отец!» — сказал Джимми. Он стоял у заряженного фальконета, держа зажженный факел рядом с запальным отверстием. «Им нужен я!» — произнес Джек. Буднично, как будто французский флот берет его в плен каждый день. «А получат они нас!» — объявил Дэнни, поворачивая другой фальконет к другому баркасу. «И скоро об этом пожалеют!» Джек мотнул головой. «Второго Каира не будет!» Игломский замок был выстроен в темные века и явно не выполнил своего главного назначения. Большая его часть не защищала даже от дождей и крыс, только в подветренной части — там, где замок лепился к схре, он еще кое-как выдерживал борьбу с силой тяготения. Унылые зубцы частым гребнем высились над грудой щебня и гуано, в которую превратились остальные постройки. Восстанавливать его было бы пустой тратой времени, а вот возвести на этом месте новехонький барочный дворец как и поступил герцог Даркашон несколько лет назад, значило сделать своего рода громкое заявление. На зримом языке архитекторов и живописцев дворец провозглашал все те принципы, которые персонифицировали полубоги на его фасаде и плафонах. В переводе на обычный язык это звучало: «Я богат и могуществен, а ты – нет». Джек так все и понял. Его поместили под домашний арест в огромную спальню с высоким барочным окном, через которое герцог и герцогиня, гостя в замке, могли наблюдать, как входят в гавань корабли. Дальняя стена напротив окна была почти сплошь зеркальная. Даже Джек знал, что это подражание зеркальной галерее Версаля. Он несколько дней пролежал на кровати, не находя сил взглянуть на себя в зеркало или посмотреть в окно на Минерву. Иногда вставал и, прижимая к груди ядро на 4-футовой цепи, прикованной к его ошейнику, шел в уборную, где располагалась деревянная скамья с дырой. Тщательно следя, чтобы ядро не провалилось в дыру, он еще не принял окончательного решения покончить с собой. Джек облегчался в жёлоб, выходящий на каменный обрыв внизу. Много лет назад, в прошлый раз, когда герцог Аркашон, тогда еще другой, посадил Джека на цепь, Джон Черчилль предупредил, что разгневанные французы рано или поздно доберутся до него с раскаленными клещами. Были все основания полагать, что угроза никуда не делась, а в роскоши Джека держат в качестве изощренного издевательства. Через несколько дней его перевели в каменный каземат. Окна, арбалетные амбразуры недавно заделали кусками литого стекла, но через них все равно можно было разглядеть Минерву, по-прежнему сидящую на рифе всем на посмешище. Золото и серебро вытаскивали из ее трюма и заменяли балластом, камнями. «Что с Врежем? Он жив?» Таким был первый вопрос Джека, когда к нему вошел Эдмунд де Ат, с порога объявивший, что на самом деле он Эдуард де Жекс, иезуит, ненавистник янсенистов и просвещения. Эдуард де Жекс удивился. «А что, не рассчитываешь же ты, что сможешь его убить?» «Нет, конечно. Я просто раздумывал, как оно в итоге обернулось». «Что обернулось?» «История. Понимаете, я полагал, что это моя история. Оказалось, Врежа». Эдуард де Жекс пожал плечами. «Он жив. Немного простудился. Когда поправится, вероятно, придет и все тебе объяснит. Веселый будет разговорчик. А скажите на милость, вы-то какого черта здесь?» «Я пришел позаботиться о твоей бессмертной душе». Дежекс сменил прежнее платье на иезуитскую рясу и говорил теперь на другом языке, не на сабире, а на английском. «Я намерен обратить всю Британию в истинную веру», — заметил он. «Поэтому выучил ваш язык». «И решили начать с меня? Мехико ничему вас не научила?» «Инквизиция разленилась. Ты объявил себя католиком, и тебе поверили на слово. Я предпочитаю более крутые меры». Дежекс вынул из рукава письмо. «Знакомо?» «С виду то, что Элиза прислала мне в Новую Испанию». Джек заморгал и затряс головой. «То, что мы вскрыли и прочли на корабле, очевидно, оно было подделкой, но это даже не распечатано». «Бедный Джек, вот настоящее письмо, которое ты спрятал в сундук Ван Крюйка. Однако оно не от Элизы, а от Елизаветы де Обрегон. Хитрая гадина сумела отправить его из монастыря в Мехико, где ее заперли. Потом в Веракрусе». «Вы подменили письмо. Тот Иван Крюйк сердился, что сундук плохо законопачен. Я должен был заподозрить подлог». Подделывать письма я умею лучше, чем законопачивать ящики», — сказал Дежекс. «Подделка сработала», — признал Джек. «Месье из Фахнян годами слушал твои рассказы про Элизу и знал на память каждую мелочь. Без его помощи я бы не составил то письмо». Дежекс сломал печать на послании Елизаветы де Обрегон. «Меня бы мучили угрызения совести, если бы я не отдал тебе твою почту. Письмо на высокопарном испанском. Я переведу на английский. Начинается с обычных приветствий. Дальше она пишет о кошмарах, из-за которых не спит ночей с самого прибытия в Новую Испанию. В этих снах она на Манильском галеоне посреди Тихого океана. Затем попадает в руки инквизиции. Ни бунта, ни боев. Просто однажды капитан исчезает, как если бы он, невидимо, ни для кого упал за борт. Офицеры в кандалах у себя в каютах и еще об этом не ведают, потому что опоены сонным зельем. Монах в черной рясе захватил корабль. Как у любого инквизитора, у него есть штат помощников, которые до поры притворялись слугами купцов. Они слушали и запоминали, как их хозяева богохульствуют и ведут еретические речи. А еще у него приставы и альгвасилы. Раньше они были переодеты простыми матросами. Теперь у них в руках пистолеты, бичи и мушкетоны, которые они готовы обратить против всякого, кто не послушает черного монаха. Дальше, Джек. Она пересказывает свой кошмар, то, что называет кошмаром, со многими подробностями. Но большая часть тебе хорошо известна, ибо ты близко знаком с деятельностью Инквизиции. Довольно сказать, что святая Официя потрудилась на совесть, и во многих купцах удалось разоблачить иудеев. Да что там, весь галеон оказался гнездом аспидов, вертепом смертного греха. «Это она так пишет, или вы так вольно переводите?» Но даже когда реи украсились купцами, вздернутыми на дыбу, чтобы они смогли облегчить душу, рассказав о своих грехах, даже тогда черный монах не забывал ставить на Марсы вперед смотрящих с приказом высматривать Минерву. «Поэтому и дали сигнальный выстрел?» Еретики взбунтовались. Они выстрелили в надежде получить помощь. Произошло сражение. Черного монаха загнали в трюм. «Где он?» Устроил поджог. Аутодафе для всего корабля. Ха. Когда Елизавета де Обрегон очнулась на Минерве, первым, кого она увидела, был тот самый черный монах, смотревший ей прямо в лицо. Опий и хитрые речи убедили ее, что пожар на галеоне произошел случайно, а теперь на Минерве они в плену у еретиков, которые убьют монаха, если узнают, что он иезуит, а потом надругается над ее честью. Поэтому она исполняла роль, которую указывал ей монах. Но в Мехико, страдая без опия, Елизавета вышла из-под влияния монаха. И начались кошмары. Она решила, что это не кошмары, а подлинные воспоминания, и что все действия черного монаха — часть единого плана, как-то связанного с золотом Соломона, похищенным у бывшего вице-короля. «И написала письмо, чтобы нас предупредить. Очень благородно с ее стороны», — задумчиво проговорил Джек. «Но я не представляю, какое ей до нас дело». «Она была из семьи Маранов», — отвечал Дежекс. «Еврейка». «Я обратил внимание, что вы сказали «была». Она лежит в общей могиле на окраине Мехико. Тамошние инквизиторы, продажные ханжи, обошлись с ней чересчур мягко. Она умерла в тюрьме от какой-то заразы. Но я еще сожгу ее изображение на великом аутодафе в Сент-Джеймском парке. И ты там будешь, Джек. Сам подожжешь костер и будешь молиться по четкам, пока он горит. Если вы сумеете устроить аутодафе в Вестминстере, то буду, пообещал Джек. Поначалу Джек думал, что всех на Минерве перебьют или отправят на галеры. Однако шли дни, и становилось ясно, что здесь останутся только Джек и Вреш. Минерва, ее экипаж, Ван Крюйк, Дапа, Джимми и Дэнни могли отправляться на все четыре стороны, хотя и без золота. Джеку хотелось видеть причину в своей добровольной сдаче, но позже он заподозрил, что дело в их пайщице, курфюрстине Софии Ганноверской. Какой-то высокопоставленный француз, затеявший все это нападение, герцог Даркашон или сам Луй, решил оказать ей профессиональную любезность. После того, как на корабле не осталось ни грана золота или серебра, команда дождалась прилива и начала выбрасывать за борт балласт, чтобы попробовать сняться с рифа. Джек наблюдал за операцией со стены замка, куда его иногда выпускали прогуляться, в обнимку с ядром и под охраной. Через некоторое время к нему подошел Дежекс, сказав вместо приветствия: «Напоминаю тебе, что самоубийство – смертный грех!» Реплика изумила Джека своей несвоевременностью, но тут он проследил взгляд Дежекса от замшелых зубцов на сотни футов внизу, туда, где волны разбивались об отвесные скалы, и рассмеялся. «Я полагаю, что какой-нибудь Аркашон явится сюда, чтобы предать меня медленной смерти. Неужели вы думаете, что я избавлю его от необходимости совершить столь приятное путешествие? Возможно, ты захочешь избежать пыток. О, нет, Эдуард, я вдохновляюсь вашим примером. Ты про инквизицию в Мехико? Мне вот интересно, инквизитор знал, что вы тоже иезуит? Делал вам поблажки? Если бы он делал мне поблажки, вы с Мойше об этом догадались бы. Не стали бы мне верить. Нет, я обманывал инквизитора так же, как и вас. Это самая чудная история, которую я слышал за все кругосветное путешествие. «Не такая она и странная, если знать больше», — отвечал Дежекс. «Вопреки тому, что ты думаешь, я не считаю себя святым. У меня есть тайны, столь темные, что я сам их не ведаю. Я думал, может быть, инквизитор под пыткой вытянет из меня то, чего я не узнал молитвой и размышлениями». «Еще чуднее. Мне больше по вкусу первая версия». «На самом деле, все не так ужасно, как вечно твердят евреи. Есть много способов сделать пытки более мучительными. Когда в Лондоне будет восстановлена святая официя, я введу некоторые усовершенствования. Нам придется быстро расправляться с множеством еретиков, и бессистемный мексиканский метод тут не годится». «Я не думал о самоубийстве, когда выходил сюда», задумчиво произнес Джек. «Ну, вы ловко подвели меня к этой мысли». Он просунул голову между зубцами и перегнулся через стену, пытаясь определить, какими могут быть последние мгновения его жизни. «Жаль, что сейчас прилив. Я ударюсь о воду, а не о скалы». «Жаль, что нам поручено передать тебя в целости и сохранности», сказал Дежекс, глядя на Джека почти любовно. «Хотел бы я применить к тебе то, что узнал в Мехико, здесь и сейчас, дабы выяснить в точности, что вы сделали с Соломоновым золотом». «А, вот чего вам надо. Мы привезли его в Сурат, потратив лишь немного на необходимые расходы в Мокке и Бандаре. И там его отняла у нас королева Коттакал. Если вам нужно именно это золото, отправляйтесь в Малабар. Эдуард де Жекс погрозил Джеку пальцем. «От месье из Фахняна я знаю, что подлинная история куда сложнее. Он провел несколько лет на севере Индии, сражаясь на стороне каких-то магометан». «Только потому, что не выдержал проверку на сообразительность». «И к его возвращению еврей уже втерся в доверие к королеве идолопоклонников. Существенная часть золота была вложена в строительство корабля. Куда оно пошло?» «Вы сами сказали, что его вложили в строительство корабля». Говоря, Джек, естественно, повернулся к упомянутому кораблю. От Минервы их отделяло мили две, но в прозрачном арктическом воздухе она казалась куда ближе. Осадка ее была чрезвычайно мала, что неудивительно. Последние полчаса корпус скрывали облака брызг от камней, которые команда выкатывала в орудийные порты. Волны начали раскачивать корабль, мало-помалу сдвигая его с рифа. Наконец, вдалеке грянуло «Ура!» и прозвучал пушечный салют. Треугольники и трапеции парусов начали разворачиваться на мачтах. «Гляньте, как ровно она идет! Даже при такой осадке!» — заметил Джек. «Ты пытаешься уйти от вопроса!» — сказал Дежекс. «Ничуть!» — отвечал Джек. Но Дежекс продолжал настаивать. «По словам Врежа, дерево и рабочие руки в Индии не стоят практически ничего. Он смотрел расходные книги и говорит, что большей части золота не хватает. Я могу что угодно думать о догматической стороне его веры, но немало не сомневаюсь в его бухгалтерских способностях». «Врежь! Почти 8 лет изводил нас этим самым вопросом», — отвечал Джек. «Когда давеча он спрыгнул за борт, первым моим чувством, еще до того, как я понял, что он нас предал, была радость. Радость, что мне никогда больше не говорить с ним на эту тему. И вот теперь вы подхватили эстафету». «Врежь поделился со мною своими подозрениями. Он говорит, что вы всякий раз отделывались расплывчатыми фразами вроде «не подмажешь, не поедешь» или что-то в таком роде». «Мы теперь все старые моряки и предпочитаем флотские термины», — сказал Джек. «Вместо того, чтобы говорить о колесах, которые надо смазать, мы думаем о корабельном корпусе, который обрастает ракушками, замедляющими ход судна, и о том, что он должен быть гладким». «Так или иначе, я заключаю, что золото ушло на подкуп какого-нибудь могольского или марахтского князька». «Можете заключать что угодно. Все равно золото вам не достать». Джек смотрел, как Минерва устремилась вперед с ветром на левом траверзе. Один за другим реи разворачивались, паруса переставали дрожать. Корабль накренился, набирая скорость, однако Дежекс встал между Джеком и Минервой. «Твой корабль свободен, да только ты не на нем. Не забывай, ты в моей власти», — сказал иезуит, глядя ему прямо в лицо. «Мне казалось, я во власти вашего короля», — возразил Джек, и по лицу Дежекса понял, что его дерзкая догадка верна. «Мой орден имеет некоторое влияние при дворе его величества», — сказал Дежекс. «В попытках отыскать золото, украденное евреем, Вреш из Фахнян мог только тебе докучать. Я могу больше». «Бросьте. Если бы мы хотели обидеть Врежа, мы бы спрятали концы. Его просто поддразнивали. Мы не воры». «Так где же Соломоново золото?» «Обернитесь», — сказал Джек. Дежекс наконец обернулся. В гавани под замком теснились французские корабли, по большей части на якорях. Те немногие, что могли прямо сейчас выйти в море, лихорадочно ставили паруса. Матросы выбегали на палубу, как муравьи из разворошенного муравейника. Дежекс не мог понять, почему, пока не увидел, что все подзорные трубы устремлены на Минерву. которую отделяло от французской эскадры уже несколько миль. Ван Крюйк, отдавший приказы с койки, принайтовленной на юте, взял курс, при котором лишенная балласта Минерва до опасного накренилась под ветром, но не перевернулась, а словно скользила по поверхности волн. Корабль, который не чистили с Веракруса, должен был бы обрасти ракушками, но Минерва скользила так, будто ее только что отчистили и покрасили. Лишь когда она немного сменила курс и солнце блеснуло на корпусе, Дажекс угадал причину. Весь корабль ниже ватерлинии, от носа до кормы, был обшит листовым золотом. Сейчас была видна лишь узкая полоска обшивки, но она сверкала на весь залив, как солнце в дверную щель. Все это видели, и несколько французских фрегатов устремились в безнадежную погоню. Однако большая часть эскадры осталась на якорях, и матросы, прильнув к бортам, с восхищением смотрели на удаляющуюся Минерву. Джек знал, о чем они думают. Их не заботила стоимость золота, и уж тем более не волновали бредни про сокровища Соломона. Они думали: «Будь я матросом на этом корабле, мне бы никогда не пришлось отскребать ракушки». Джек удивлялся, что Дежекс так быстро отпустил Минерву после того, как 10 лет выслеживал золото, совершил кругосветное путешествие, пережил гибель Галеона, предал себя на пытки и все прочее. На следующий день он понял, почему иезуит торопился избавиться от Минервы и большей части французской эскадры. На южном горизонте возникли паруса. Корабль, аккуратно обогнув молот голландца, вошел в гавань и бросил якорь под Иглмским замком. Джек узнал бы эту яхту за мили. Он видел ее в Александрии, продырявленную без мачт. С тех пор ее изрядно подновили корабельные мастера, получающие, судя по работе, изрядные деньги. Джека отвели в каземат задолго до того, как с яхты его смогли бы разглядеть в подзорную трубу. Еще одна подсказка. Некоторое время спустя подозрения окончательно утвердили отголоски женского и детского смеха, различимые, если приложить ухо к щели под дверью. То была не военно-морская экспедиция, а увеселительная прогулка с заходом в Иглом в те волшебные две недели августа-сентября, когда буранов здесь почти не бывает. Холодное ядро, которое Джек таскал с собою последние полмесяца, словно вросло в грудь, заняв место вырванного сердца. Дежекс почему-то оттягивал пытки, и Джек все силился угадать, какие же изощренные муки ему готовят. Однако он и не подозревал, что будет так плохо. Он уже видел, чем все кончится. Его приволокут голова в цепях и поставят перед Элизой, а Дежекс расскажет уморительную историю о том, как Джек дважды владел всеми сокровищами мира и дважды их потерял. Через несколько часов после прибытия метеора, когда ароматы французской готовки наполнили весь замок, в каземат вошли дюжие бретонцы и поволокли Джека в ту часть дворца, которая, насколько он понимал, примыкала к спальне. Окон здесь не было. Освещенный факелами коридор соединял помещения, до которых при последнем переустройстве так и не дошли руки. Комнаты и закутки выглядели почти такими же, какими оставили их боевые дружины викингов, сарацин или шотландцев. То там, то тут Джек видел заднюю сторону стены. Дранку, алебастр, штукатурку. Кое-где были свалены бочонки и ящики. В одном месте коридор расширялся, и к стене была прислонена чугунная решетка, выкованная кузнецами 1000 лет назад. Выломанная и отброшенная во время каких-то бурных событий, она теперь бесполезно собирала пыль и паутину в пустом коридоре. Бретонцы распластали Джека на решетке и привязали веревками. Тут-то и стало очевидно, что они моряки. Когда Джек открыл рот, чтобы отпустить какое-то замечание по этому поводу, ему быстренько затолкали туда кляп, примотали челюсть к голове, а голову к решетке. Привязали даже пальцы, в чем Джек усмотрел некоторое излишество, разве что они боялись, как бы он не стал с кем-нибудь перестукиваться. Покончив с работой, бретонцы протащили Джека вместе с решеткой еще несколько шагов по коридору за сырую плесневелую портьеру, и он на мгновение ослеп от яркого света. Когда глаза привыкли, он сперва подумал, что попал в спальню, где провел первую неделю. Потом стало ясно, что спальня видна через стекло. Те самые зеркала в дальней стене. Отсюда Джек видел все помещение. Он стоял в изголовье, увенчанной балдахином кровати, на расстоянии вытянутой руки от подушек, на которые хозяин или хозяйка опочивальни клали бы голову. «Этот архитектурный стиль оказался как нельзя кстати», произнес кто-то по-французски. Джек подпрыгнул бы, не будь он привязан, поскольку бретонцы ушли, а никого другого рядом вроде бы не было. Двигать можно было только глазами. Скосив их изо всех сил, он различил движение в дальнем конце потайной комнаты. На середину вышел человек в парике, белом, пудреном и до того нелепом, что это могла быть только последняя парижская мода. Что-то у него было не так с рукой, но в остальном посетитель выглядел превосходно. И насколько Джек мог различить за вонью грязного кляпа, весь благоухал. «Боюсь, ты меня не узнаешь», — сказал тот из двух, кто мог говорить. «Я сам еле-еле узнал тебя. Последний раз мы виделись в большой бальной зале моей парижской резиденции, особняка Аркашонов. Тогда ты весьма поспешно и неучтиво расстался с большей частью меня. Руку мою, впрочем, пронес еще несколько миль, на узде своего великолепного скакуна. Ее нашли на середине почтового тракта в Компьенне. Узнали по моему кольцу, с печаткой, и вернули. Однако на этом ты в расчленении доловардаков не остановился, и несколько лет спустя любезно прислал мне голову моего отца». Этьен де Лавардак, герцог Д'Аркашон, поднял руку. На месте отрубленной кисти ремешками крепился черный хлыст. Не будь у Джека во рту кляп, он бы объяснил, что в сравнении с испанской инквизицией Этьен – дитя малое, однако герцог угадал его мысль. «О, это не для тебя. 17 лет я продумывал месть и приготовил кое-что поинтереснее хлыста. Видишь ли, нужно время, чтобы выстроить такой тайник. У меня их несколько. Еще один в Сен-Мало и третий в Ла-Дюнет. Я стоял в них и смотрел, как моя жена отдается сержантам и криптологам. Однако, строил я их не для того, и лишь сегодня они служат своему истинному назначению. Вреш из Фахнян сейчас в таком же в Ла-Дюнет. Связан, как ты, и смотрит через зеркало в комнату, где его богато разодетые братья подают гостям дорогой кофе. Мы уверили месье из Фахняна, будто его братья, преданные тобою, Джек, умерли от тифа в долговой тюрьме. Радость от того, что они живы, отчасти уравновесится осознанием, что он напрасно ополчился против тебя и потерял свою долю золота и серебра в трюмах Минервы. Отец Эдуард через несколько дней будет в Версале. Он сообщит месье из Фахняну, что пропавшее золото все это время было на корпусе корабля, и тем усугубит его муки. Такой пытке, думаю, позавидовала бы испанская инквизиция. Однако для тебя, Джек, припасена еще более изощренная. Он вышел. Открылась дверь, и в спальню вошла женщина. Джек узнал ее не сразу, лишь потому, что не хотел. Она изменилась, но не настолько. Он просто не находил в себе силы открыть глаза и на нее посмотреть. Наср Аль-Гураб рассказывал, что при захвате Константинополя турки нашли в темнице устройство, которым византийцы когда-то ослепляли знатных узников, незаостренные железяки и медная полусфера вроде чаши с чем-то вроде тисков. Ее сперва раскаляли, чтобы она начала светиться, а затем голову узника в маске, оставлявшей открытыми только глаза, вставляли в тиски. Аппарат располагался так, что осужденный смотрел в самый центр полусферы. Когда он открывал веки, глаза видели лишь небосвод ярого пламени и мгновенно слепли. Их чувствительная часть выгорала, и осужденный оставался незрячим, хотя ничто не касалось его глаз, за исключением последнего страшного отблеска. После Джек иногда на досуге размышлял, что творилось в голове узника, сопротивляется ли он, тянули ему веки клещами или несчастный каким-то образом сам открывал глаза. Таким же было состояние Джека, когда он следил взглядом за Элизой, не смея прямо на нее взглянуть. Однако, в конечном счете, он все-таки открыл глаза по собственной свободной воле, хоть и знал, что может ослепнуть. Она вернулась с парадного обеда и теперь переодевала платье, умывалась, отклеивала мушки и распускала волосы. Камеристки входили и выходили. Девочка лет 9, с лицом и глазами, изъеденными оспой, вошла в комнату и забралась Элизе на колени, чтобы ее покачали и приголубили. Элиза почитала ей книжку, потом, отправляя девочку спать, поцеловала в обезображенные щечки и лоб. Гувернантка привела мальчика лет 7. Он пока избежал оспы, но смотреть на него Джеку было еще больней, поскольку детское лицо несло следы того же фамильного уродства, что у двух старших даркашонов. Однако Элиза встретила его улыбкой и приласкала, а потом почитала ему вслух, как и рябой девочке. Гувернантка увела мальчика, и Элиза, оставшись одна, принялась разбирать почту. Она прочла кучу записок и написала 2 письма. Этьен вошел, сорвал камзол и бросил шпагу на козетку под окном. Элиза поздоровалась с ним через плечо. Этьен двинулся вдоль кровати к Джеку, на ходу развязывая шейный платок и помахивая хлыстом. Перед зеркалом герцог остановился, делая вид, будто разглядывает свое отражение, а на самом деле глядит Джеку прямо в глаза. «Сегодня я хочу прокатиться на кобылке», — объявил он громко, чтобы слышно было за зеркалом. Элиза слегка удивилась, но быстро взяла себя в руки. Она спрятала мгновенное раздражение, дописала фразу, поставила перо в чернильницу, встала и потянула через голову платье. То, что предстало немолодым глазам Джека через посеребренное стекло, за 17 лет ничуть не утратило своей прелести. Он видел, что Элиза выдержала спор с оспой и вышла победительницей. Но, разумеется, она должна была победить. Муж наотмашь ударил ее по лицу, бросил лицом на кровать и несколько раз хлестнул по заду и бедрам, поднимая иногда голову, чтобы ухмыльнуться зеркалу. Он велел Элизе встать на четвереньки, и та подчинилась. В продолжении всего совокупления Этьен стоял на коленях, выпрямившись и смотрел на Джека до последних секунд, пока не закрыл глаза. В застенках Инквизиции Джек испытал на себе то, о чем говорили многие заключенные. На каком-то этапе пыток тело теряет чувствительность и перестает ощущать столь сильную боль. Нечто подобное произошло и сейчас. Больно было увидеть Элизу, оказаться так близко к ней. Больнее всего, наверное, смотреть на ее маленького лавардака. Катание на кобылке при всей своей гнусности не доставило Джеку тех мук, на которые рассчитывал Этьен. Если бы Элиза вскочила из-за стола, осыпала мужа поцелуями, затащила в постель и отдалась ему с бешеной страстью, вот это было бы больно. Однако она пожала плечами, поставила на место перо Еще не высохли чернила на фразе, которую она писала, когда вошел Этьен, а Элиза уже шла к столу с выражением, означавшим «На чем я остановилась, прежде чем этот, как бишь его, меня отвлек?» Позже Джека отвели обратно в каземат. На следующую ночь все повторилось, почти как если бы Этьен в глубине души знал, что в первый раз не достиг желаемого результата. Разница была в том, что когда Этьен вошел в комнату и объявил о своих намерениях, Элиза уже по-настоящему изумилась. На третью ночь она явно не знала, что и думать, и засыпала Этьена множеством осторожных вопросов, пытаясь выяснить, не опухоль ли у него в мозгу. Джек, старый театрал, видел, как оно теперь будет. Этьен объявил, что отныне его судьба до скончания дней сидеть в каземате. Раз в год при благоприятной погоде Этьен будет приплывать сюда с Элизой и повторять процедуру несколько раз, прежде чем отплыть снова. Когда это говорилось, у Джека, естественно, во рту был кляп, поэтому ответить он не мог, но подумал, что пытка и впрямь изощренная. Но не в том смысле, в каком видится Этьену. Замысел был превосходен, этого не отнимешь. Но дорога к драматургическому провалу вымощена превосходными замыслами. Беда в том, что спектакль поставили из рук вон плохо. Смотреть на это было едва ли не мучительнее, чем если бы исполнение оказалось блестящим. Джеку предстояло прозябать в каземате 360 с лишним дней в году, чтобы в оставшиеся несколько дней смотреть из-под палки дурной спектакль. И впрямь. Жалкая участь, будь он французским аристократом. Однако для бродяги и без того, прожившего втрое больше отпущенных вагабонду лет, все было не так уж плохо. Джек даже радовался, видя, насколько Элиза независима от Этьена. Больше всего ему досаждало чувство, хорошо ведомое пациентам, солдатам и посетителям цирюльни, что он в полной власти человека, абсолютно некомпетентного. После трех ночей декорации разобрали. Джека заперли в каземате, а метеор отплыл на юг. Джек пообвыкся и начал заводить дружбу с тюремщиками. Те получили строгий приказ не разговаривать с ним, но не могли же они затыкать уши, когда он раскрывает рот. Джек видел, что его рассказы им нравятся. Он пробыл на иглами месяц. Потом за ним пришел французский фрегат. Джеку дали одежду, мыло и бритву. Всю дорогу до Гавра его согревала мысль, что лишь один человек во Франции может отменить приказ Этьена де Лавардака, герцога Даркашона.